Ленинград. Приехав из Омска в 1937 году, Камышины и Медведевы поселились на Крестовском острове. Его жители были почти селянами, хотя большинство работало на питерских предприятиях. Всего 10 минут на трамвае до Петроградской стороны, а на Крестовском сохранились деревянные дома с палисадниками, огородами и пастбищем. Коровы, поросята, козы, куры. В небе кружат голуби. Взмывают то из одной голубятни, то из другой, похожие на маленьких перепуганных ангелов, вырвавшихся из неволи, опьяненных свободой и устрашившихся ее. Весной на набережной Малой Невки рыбаки прямо с лодок продавали корюшку. По острову плывет дурманящий запах, чуть напоминающий арбузы и огурцы. Животы подводит, в рот набирается слюна, хочется скорее отведать корюшки. Свежая, обваленная в муке и обжаренная в кипящем масле, она съедается со скоростью лузгания семечек, и ничто по вкусу не может сравниться с корюшкой. Для Марфы переезд в Ленинград оказался не таким помрачительным, как из деревни в Омск, где она впервые увидела автомобили, электрические лампочки и унитазы. Тогда ее мутило от множества незнакомых предметов и вещей, от многолюдия, шума и пыли. На Крестовском же оказалось почти как в деревне. Конечно, есть тут большие каменные дореволюционные дома, но немного. Есть красивый дворец Белосельско-Белозерских, грибной клуб, стадион «Динамо», на соседнем Елагином острове Центральный парк культуры и отдыха ЦПКО, ласково называемый ленинградцами «Цыпочка». Сонный и тихий Крестовский только летом, да в теплую погоду весной и осенью, по выходным наполнялся людьми. Они, как муравьи к огрызку медовой ковришки, текли по Морскому, Константиновскому или проспектам. В дни футбольных матчей сначала к стадиону «Динамо» – муравьи деловые, торопящиеся, через несколько часов обратно – хмельные, расхлябанные, шумные, насытившиеся. В теплые воскресенья ленинградцы приезжали в Цыпочку отдохнуть. На пикники, так это называла Елена Григорьевна. Расстелют на травке одеяло, в центр газетку положат, на нее снеть, яйца вкрутую, колбасу, селедку, помидоры, огурцы свежие и малосольные, лучок зеленый перышками, курицу вареную, картошку укропчиком посыпанную в катышках сливочного масла, банку килечки в томатном соусе откроют, соль в спичечных коробках поставят. Водка, конечно, тут же отбивается сургуч с горлышка, а для детей – ситро, шипучий фруктовый напиток в бутылках. В Марфином сибирском селе народ тоже бывало собирался на еду под открытым небом, когда были помочи, общий труд селян в поддержании лишенцев, то есть семей, потерявших кормильцев. Вдовы детные, стариками обремененные, не могли сами сколько нужно вспахать, собрать урожай, накосить сено, обеспечиться на долгую сибирскую зиму. Им помогали всем селом. После работы было благодарственное угощение, как бы лишенцами предоставленное, а на самом деле бабы с достатком свое несли, не разорять же несчастных, с них только самогон да сладкий взвар. Холстами застилали часть луга, не на газетках, а на чистых тряпицах раскладывали пироги множественных начинок, куски тушеного мяса, рыбу копченую, рыбу припущенную, а чтоб картоху или яйца вкрутую принести, себя позорить. Главное, в Сибири все угощались за одним общим громадным столом. Ведь понятно, что такую компанию ни в каком доме не уместишь. Ленинградцы же отдыхали лоскутно. Под одним деревом одеяло, газетка, закуски, водка, ситро, семья или компания гуляет. 10 метров подали, другое одеяло, газетка, водка, килька в томатном соусе. Издали посмотришь, табор единоличников приземлился. Но потом Марфа увидела, где живут пикники, как она называла воскресных гостей Нашинского острова, съездила в город, в Большой Ленинград. Не допросишься иголок швейных купить до ниток. Соседки утверждали, что все можно найти в гостином дворе или на худой конец на толкучке у Апраксина двора. Найти легко, в самом центре. Как же? Легко. Заблудилась, в ад попала. каменные соты. Ни деревца, ни травинки, ни солнца, ни неба. Людей превратили в насекомых. Сама не помнила, как выбралась. И с тех пор взирала на пикников жалостливо-благосклонно. Пусть хоть изредка подышат, детишки их на воле побегают. Сама Марфа на вторую весну их пребывания в Ленинграде развела на Крестовском огород. Покупать картошку, лук, морковь, свеклу, капусту, редьку, когда их можно вырастить. Это настолько противоречило ее миропониманию, что Марфа заболела бы, не взвали на себя еще одну обузу. Петр не переработался в своей котельной, пусть губы подберет, раскатал между сменами на рыбалку шастать, уж объелись его рыбой и всех соседей закормили, на огороде потрудится, да и Митяю весной и осенью лопатой, граблями поработать – полезный спорт. Возникла проблема – где хранить урожай? Договорилась с хозяйкой одного из дворов на аренду части погреба. У хозяйки-то куры, коза и, самое завидное, корова. В середине 30-х годов на Крестовском острове возвели жилой комплекс – строчная застройка вдоль Морского проспекта. Строчная, потому что четырехэтажные дома с коридорной системой стояли торцами к проспекту, как стежки на шитье. Это было сделано для того, чтобы один дом, их все называли корпусами, не затенял другой, и в каждой квартире было достаточно солнца. Расстояние между корпусами было большое, легко помещался детский садик или футбольное поле, теннисный корт, котельная. Входишь в любой из трех парадных, поднимаешься по лестнице на нужный тебе этаж и оказываешься в длиннющем 100-метровом коридоре, по сторонам которого расположены квартиры и общие кухни. Дети гоняют по коридору на велосипедах, на самокатах или просто носятся, в догонялки играют. Выражение «у нас на коридоре» для жильцов корпусов звучит так же, как для деревенских «у нас в селе». Для поддержания порядка и чистоты коридор поделили на секции. От лестницы до лестницы, от крайней лестницы до торца. Мыть весь коридор и все кухни – это сдохнуть. Моют по очереди, по неделе на каждого члена семьи. Марфа мыла чаще других. Их четверо, да трое Камышиных, получается 7 недель. Тайком от Александра Павловича еще мыла за докторшу Веру Павловну и ее мужа, хмурого бухгалтера с завода «Электроаппарат», за семью эстонцев, которые совершенно не участвовали в жизни коридора, готовили еду на примусе у себя в квартире, здоровались сквозь зубы, глаза в пол, за что и получили прозвище «дундуки чухлянские». Если бы Камышин узнал, что Марфа на кого-то батрачит, пришел бы в ярость. Для нее же было очевидным: если можешь заработать копейку, так заработай. А тут не копейка, а 3 рубля за неделю. Докторша и чухлянцы – это 12 рублей. Дурой быть разбрасываться. Тем более, что не всегда сама горбатилась. Митяй, если не у художника, не на соревнованиях или других занятиях, обязательно помогал. Тряпкой, шваброй орудовал безо всякого смущения. А Степка, ведра таскать, воду менять – это уж без разговоров. Только попробовал бы отвертеться. У матери рука тяжелая. Квартиры в корпусах почетной стороне Морского проспекта задумывались как общежитие для рабочих с предприятий, расположенных на Петроградской стороне. По нечетной стороне шли корпуса с отдельными квартирами для инженерно-технического состава питерских фабрик и заводов, творческой и академической интеллигенции ранга выше среднего. Александр Павлович Камышин по занимаемой должности мог получить просторную 3-комнатную квартиру в корпусах по нечетной стороне Морского. Но семья Медведевых, Петр Кочегар в котельной, обслуживающий корпуса, на подобное жилье претендовать никак не могло. А это означало, что Марфу и сына Камышин видел бы крайне редко, ведь приходилось работать по 12 часов в сутки, поэтому он выбрал общежитие, четные корпуса. В суматохе нервных интриг, оголтелой борьбе страстей, которые сопровождали выделение отдельного жилья в перенаселенном городе, решение Камышина не показалось странным. Его соседями в 22-м корпусе оказались не только семьи передовых рабочих, которых было большинство, но и интеллигенция средней руки. Интеллигенция, как водится, притухла под напором пролетарского натиска гегемона. Квартирка Камышиных – крохотная прихожая, справа – сортир, через стенку от него – закуток странной конфигурации, площадью 2 на метр с раковиной и краном холодной воды. Марфа называла его «кутью». Там в настенных шкафах на антресолях, которые она настроила под потолком, содержались утварь, сезонная одежда и прочие вещи, которые Марфа хранила, потому что выбрасывать что-либо понятия не имела. Две раздельные комнаты, большая 18 метров, меньшая 11. В большой жили Камышин и дочь, маленькая – будуар, святилище Елены Григорьевны. В большой комнате передвигаться можно было только вокруг стола в центре. Остальное пространство заставлено мебелью, диваном, на котором спал Александр Павлович, книжным и платяным шкафами, буфетом, Настиным пианино, ее же кушеткой и этажеркой. У Елены Григорьевны тоже было тесно. Деревянная кровать с пышной периной, якобы супружеская, но Камышин на нее никогда не наведывался, отгорожена ширмой. Бюро, служившее туалетным столиком, над ним зеркало в пышной раме, два стула с гнутыми ножками и кресло, в котором Елена Григорьевна проводила большую часть времени. Еще один столик, даже самый маленький, втиснуть было невозможно. Поэтому, когда Елена Григорьевна принимала гостей, не больше двух, Марфа застилала бюро ажурной салфеткой, на которой накрывала чай, ставила угощение. В квартире Медведевых были те же сортир, куть, раковина, но комната только одна, 14-метровая. Марфа с мужем спали на кровати, а сыновья на полу, каждый вечер расстилали тюфячок, утром убирали. Еще из обстановки стол, стулья, швейная машинка, сундук, книжные полки, сколоченные Петром из обструганных досок. Куть, как и в деревенском доме, была местом, где Марфа толклась почти целый день. Ставила тесто, шинковала продукты, чтобы потом сварить щи на общей кухне, чистила рыбу, лепила пельмени, стирала белье. Но в деревенском доме не было подвода воды. Тут, пожалуйста, благодать. Где есть вода, там грязи и грязных не бывает. Марфа бдительно следила, чтобы ее мужики вымыли ноги на ночь. Они по очереди задирали ноги в раковину и мыли их студеной водой с мылом. С хозяйственным не сметь туалетное земляничное трогать, а вытираться тряпкой, что для бестолковых на гвоздике внизу подвешено. Не хватать полотенца, что на гвоздике повыше, оно для лица. Мыться ходили в баню на разночинной. По выходным дням по улицам Ленинграда, большинство жителей, которого ванных не имело, текли мини-демонстрации. Народ шел в бани. У многих в руках шайки и березовые веники, потому что было две очереди. Для бесшаечных – часа на три, и для тех, кто со своими шайками – часа на полтора. Петр, Александр Павлович и мальчики мылись в общем мужском зале, при котором была парилка. Марфа, Елена Григорьевна и Настя в семейном отделении, представлявшем собой помещение с комнатой для раздевания и, собственно, ванной комнатой. Первым делом Марфа драила со щелоком корыто ванной. Неизвестно, какой вшивый тут до них мылся, а уборщицам, что после каждого посетителя обязаны порядок наводить, доверия нет. Потом в чистую ванну, наполненную водой, Елена Григорьевна из флакона с духами добавляла несколько капель. Забиралась сама, нежилась несколько минут, мурлыкая, манила пальчиком дочь. Настя присоединялась. Марфа сидела напротив на лавке, любовалась ими. Точно две сестрички, беленькие, хрупкие, нежные, шаловливые. Елена Григорьевна мало внимания уделяла дочери, и Марфа видела, как радуется Настенька этим моментом, когда они с мамой нагие, беззащитные, но очень веселые в ароматной воде. Однако времени нежиться не было. Сеанс длился 40 минут. За 10 минут до его окончания уборщица принималась тарабанить в дверь, поторапливать. Марфа вставала, подходила и начинала их мыть намыленной виходкой, как она по-сибирски называла мочалку, сначала мать, потом дочь, быстро, ловко и тщательно. Сама Марфа мылась последней. Елена Григорьевна и Настя вытирались и надевали белье. В комбинашках поверх трусов и лифчиков они возвращались к Марфе, стоявшей на четвереньках в ванной, и принимались специальной жесткой, как щетина, виходкой в четыре руки драить Марфе спину. Это был единственный акт их прямого участия, заботы о Марфе. Других она не допускала, да никто и не стремился. Но уж очень Марфа любила настоящую баню. По своей воле ходила бы в женское отделение с парилкой. Отпустить же Елену Григорьевну и Настю одних и думать было нечего. А привести Елену Григорьевну с шайкой к трем десяткам голых баб все равно, что птичку певчую из клетки вытащить и бросить в курятник. От нее и перышко потом не найдешь. За годы жизни в Ленинграде Марфа бывала в парилке всего несколько раз, когда барыня отдыхала в Крыму. Разговор с Камышинами состоялся в банный день после обеда. Марфа накрыла чай и, опустив руки по швам, проговорила смущенно. «Обсудить надо». «Что?» — поднял голову от газеты Александр Павлович. Произнести слово «сватовство» Марфа не решалась. «Дык, сдаваться мы пришли!» И, повернув голову к двери, крикнула. «Митяй, заходи!» Он давно стоял за дверью в коридоре, ожидая сигнала. Мать очень нервничала, и ее волнение передавалось Митяю, хотя они с Настей уже все обсудили и решили, если родители поднимут вой, собирают вещи и уходят из дома. «Приятного аппетита!» — с порога начал Дмитрий. Его не успели поблагодарить, как он выпалил. «Прошу руки вашей дочери, она беременная, я ее люблю, и она меня любит». «Кто беременный?» — глупо переспросил Камышин. «Я!» — пропищала Настя. Камышин начал наливаться багровой краской. Елена Григорьевна прикурила папиросу. Марфа испугалась. Она была воспитана в почтительности, беспрекословном уважении к старшему мужчине в доме, и то, что этот мужчина по пьяни бывало зажимал ее в углу, никакого подрыва его авторитету не наносило и не значило, что можно схалтурить и не приготовить ему с утра костюм, крахмальную рубашку, не надраить ботинки. «Молокосос! Школяр! Подонок!» Голос Александра Павловича набирал силу. «Я тебя по стенке! Мокрого места не останется!» «Папа, пожалуйста!» — захлюпала Настя. Отец повернулся к ней. «А ты? Как гулящая девка! Как шлюха!» «Александр Павлович!» — шагнул вперед Дмитрий. «Я вас попрошу выбирать выражения». «Выражения?» «Я сейчас так выражусь на твоей наглой морде, что кровью умоешься!» «Попробуйте!» — напрягся и зло процедил Дмитрий. «Ой, да что же это?» — всплеснула руками Марфа. «Да как же это, люди добрые! Жили, не тужили, в согласии и дружбе!» «А потом твой сын наплевал нам в душу!» «Я не...» Начал Дмитрий, но получил от матери ощутимый тычок в бок. «Не ерепенься, покайся!» «В чем, собственно?» «Хорошо. Александр Павлович, Елена Григорьевна, я бы принес извинения, если бы видел основания для них. Возможно, вам наши действия кажутся несколько преждевременными, но у нас есть оправдание». «Какое интересно!» Камышин еще клокотал, но старался подавить гнев. «Мы любим друг друга», — примирительно улыбнулся Дмитрий. «Очень-очень», — тихо подтвердила Настя. «Дык что теперь яростится?» — заговорила Марфа. «Дитё-то уже есть и не рассосётся». «Это точно», — мысленно согласилась и вздохнула Настя. Пока ребенок не зашевелился, они с Митей надеялись, что все собой как-то рассосется. по-детски прятались от последствий, которыми обернулись помрачительно восхитительные минуты настоящей близости. «Только пусть дитё не называет меня бабушкой», — подала голос Елена Григорьевна. «Мне нравится манера европейцев величать grandparents по имени. А если ребенку будет трудно произносить Елена или Лена, то пусть зовет меня Лёка. Правда, мила? Лёка». На нее уставились в недоумении. Так далеко ничьи помыслы еще не простирались. Пожелание Елены Григорьевны мгновенно остудило накал страстей. Обычно она уклонялась от обсуждения бытовых проблем, но если уж снисходила, то умела замечанием нелепым, глупым, наивным, не по теме, отрезвить присутствующих. «Прекрасно», — усмехнулся Александр Павлович, «но мне-то как раз не понравится, если ребенок станет величать меня Сашок». Марфа перевела дух. Коль повели речь об именах, то гроза миновала. «Папа, может, предложим Марфе и Дмитрию присесть?» — спросила Настя. «Нет», — отрезал Камышин. «Это ты, голубушка, вставай и становись с ними рядом». Настя подчинилась с готовностью. Они тут же взялись с Митяем за руки. Низкорослая девушка между двумя дылдами походила на дюймовочку, которую взяли под защиту добрые великаны. «На что и где ты собираешься жить?» — спросил Камышин Дмитрия. «Пойду работать, а через 2 года тебя забреют в армию», — перебил Александр Павлович. «И где, собственно, вы собираетесь вить свое семейное гнездышко? Здесь?» «Лёка», — дернул он головой в сторону жены, — «переедет в эту комнату, а вы займете ее будуар?» «О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о- детской обиды и разочарования вырывался у нее, когда знакомый спекулянт вместо легендарных французских духов «Лириган де Кати» приносил ей «Красную Москву», тоже очень дефицитную. «Или у Медведевых поселитесь», — продолжал Камышин. «Будете там в покатуху все спать на полу?» «Говори», — обратился он к Марфе. «Ты ведь уже все просчитала, наметила. Со свечкой не стояла?» — воспитала обормота. «Дык и вашего влияния тоже немало было. Все разговоры с Митяем политические вели, вот бы и наставили, как девичью честь беречь». Испугавшись вырвавшегося упрека, Марфа заговорила быстро. «В тесноте люди песни поют, а на просторе волки воют. Разве мы детенка одного не поднимем? Разве я бессильная, немощная, а комнату сымут? Из 20-й квартиры 12-го корпуса муж в длительную командировку отправляется. Я уж договорилась». «Великолепно! Она договорилась! Детки доигрались, а она договорилась!» — бушевал Александр Павлович. «Чуть потише, дорогой», — попросила Елена Григорьевна. «Если ты, конечно, не стремишься обеспечить соседям, которые сейчас, я уверена, прилипли ушами к стенке», — она ткнула папиросой в мундштуке на противоположную стену, — «хорошую слышимость». К тому, что общение мужа и жены Камышиных большей частью состояло из замаскированных упреков, все давно привыкли. У них никогда не доходило до открытых ссор, крика, оскорблений. Елена Григорьевна была женщиной не просто особенной. Казалось, что она не ходит, а парит, не говорит, а поет, что прилетела на нашу планету с другой, волшебной планеты, где даже не коммунизм, а веселый рай. Она походила на яркую, нежную, хрупкую бабочку, которую неведомые ветры занесли в каменоломню, или, точнее, на грациозное животное, вроде газели, пребывающее в клетке зверинца. Елена Григорьевна ни дня не трудилась, не заработала ни копейки, не знала домашнего труда. Скорее умерла бы от голода, чем подошла к плите и вскипятила чайник, сносила бы всю одежду за неимением чистой, опять-таки легла бы помирать, но не притронулась к корыту. Ее не волновали бытовые проблемы, их для нее попросту не существовало. Всегда находился кто-то, последние годы Марфа, кто заботился о газели, чистил клетку и подносил еду. Изнеженная хрупкая бабочка газель любила театр, музыку, балет, много читала, обожала модную одежду и косметику. Елена Григорьевна была очаровательна, и суть ее жизненного пребывания заключалась в очаровывании окружающих. И только. Другие женщины, помимо очаровывания, все-таки тратили свой ум на жизнеустройство или хотя бы на то, чтобы закрепить и развить свой успех у поклонников. Интриги Елену Григорьевну не занимали, и любовников у нее не было, как и долгих подруг. Бабочка. Сегодня ее крылышками любуются один, завтра другой. Газель. Сегодня грациозно выбивает копытцем перед одним, завтра перед другим. Тщеславие столь великое, что перестало быть осязаемым, как вода при кипячении выходит паром. Когда-то Камышин, студент из разночинцев, потом талантливый инженер, был сражен прекрасной Еленой. Подобных девушек не существовало и не могло существовать, потому что даже особы королевских кровей наверняка ходят по земле, а не парят. Говорят, они пропевают с подвздохами слова, не поворачивают голову, не взмахивают руками так, что балерины с их оттренированными лебедиными жестами должны от зависти сгрызть свои пуанты. Он влюбился, заболел ею, упорно добивался, женился, вылечился, получил прививку от инфернальных женщин, экзотических животных лучше наблюдать со стороны. Хотел разойтись? Не смог. Елена забеременела и была готова вытравить ребенка. Он не допустил. К счастью, Настена не под копирку мать повторила, что ты от него взяла. Трезвый практицизм, деловую хватку и подражание матери, окутывание себя флером беспомощной нежной очаровашки, не без влияния Митяя сошло на нет. В отношении к прекрасной Елене было что-то от снисходительности к инвалиду. Настя быть инвалидом не желала. «Митя и Настя дружат с детства», рассуждал Александр Павлович, можно допустить, что дочь унаследовала родовое качество камышинских женщин, его матери, которую он любил и ценил безумно, бабушки, прабабушки, о которых осталось нежное воспоминание, умение выбирать достойных мужчин. «Мы их унюхиваем», — говорила веселясь мама. «За грудиной есть приемник, он начинает щекотать, и тут уж не смотри, что нос картошкой, два вихра ссорятся на макушке, от волнения бэк-мэк-кукарек изъясняется, мундирчик старенький, чин плюгавенький, но понимаешь, вот именно он опора, надежа, судьба и счастье». «Детьми будущими, как бы понимаешь, от него славных деток рожу». Мужчины камышинского рода подобной прозорливостью не отличались. Александр тому пример. Митяй хороший парень, умный и покладистый, добрый и гордый, надежный и основательный, настоящий сибиряк. Но Митяй еще мальчишка, школьник. «Папа, мама», — заговорила Настя. «Благословите нас!» «Господь!» — хлопнула себя по щекам Марфа. «У доме ни одной иконы!» «Мы же неверующие!» — улыбнулся Митяй. «Александр Павлович, Елена Григорьевна, я вам даю честное комсомольское слово и клянусь жизнью, что буду беречь Настену больше жизни!» «В сложившихся обстоятельствах», — пробурчал Камышин, «нам ничего не остается, как поверить тебе». «Зовите Петра, Степку. Будем праздновать помолвку». Когда выпили за здоровье молодых, и Камышин заговорил о будущем без гнева и ерничества, Митяй решительно воспротивился планам старших. Александр Павлович и Марфа, мнение Елены Григорьевны и Петра не в счет, полагали, что ему надо окончить школу, получить аттестат. Это означало официально не расписываться с Настей, женатые в средней школе не учатся. «Нет, мы зарегистрируемся, я не хочу, чтобы мой ребенок родился вне брака». «Благородные поступки?» – проворковала Елена Григорьевна. «По мнению обывателей, всегда кажутся глупыми, нерациональными, невыгодными и даже пагубными. На этом построена вся мировая героическая литература. Поступки благородного рыцаря идут вразрез со здравым смыслом. Дмитрий, вы прелесть!» «Его все равно засудят!» – неожиданно встрял Степка. «Ведь узнают, на бюро комсомольское вызовут. Хорошо, если выговором отделается, а то и исключить могут. Это хана, никуда не тыркнешься». Камышин крякнул от возмущения, но посмотрел на сына, выказавшего поразительную практическую сметку, с любовью. «Тебе кто слово давал? Ты почему вмешиваешься в разговоры взрослых? Еще раз пикнешь, вылетишь отсюда». «А что, я не правду?» «Степан!» «Молчу». «А на какой завод Митяй пойдет?» «Вон!» — показал Камышин пальцем на дверь. «Не умеешь себя вести, твое место снаружи!» Степка понуро поплелся на выход. Камышин невольно посмотрел на Марфу, увидел в ее глазах одобрение, потер ладонью лицо, прогоняя неуместные чувства. «Сыночек, а как же Академия художеств?» — спросила Марфа. «Ты ведь мечтал!» Дмитрий глубоко вздохнул, протягивая воздух сквозь зубы, словно ему надо было задавить, потушить внутри себя тлеющий огонь. «Никуда Академия не денется». «Милый», — накрыла его руку своей Настя, — «я тебе говорила, что...» «Решено», — он нежно щелкнул ее по носу. 16 годков всего», — захлопнула рот ладошкой и покачала головой Марфа. Теперь, когда ее сын не подвергался нападкам, она могла чуть-чуть выплеснуть свою печаль. «Дык пятаки гнет пальцами!» Впервые за вечер подал голос Петр. «Если б только пятаки!» — усмехнулся Александр Павлович.